Глава 4. Самопознание. Проблемы мира столь колоссальны, столь сложны, что для понимания и разрешения их к ним надо подходить очень просто и прямо. А простота и прямота не зависят от внешних обстоятельств, ни от наших особых пристрастий и настроений. Как я уже указывал, решение нельзя найти путем созыва конференций, составления планов или путем замены старых лидеров на новых. Решение, очевидно, лежит в создателе проблемы, в создателе зла, ненависти и огромного взаимного непонимания, которое существует между людьми. Создатель этого зла, создатель этих проблем, личность, вы и я, а не мир, как мы склонны полагать. Мир есть ваши взаимоотношения с другим. Мир не что-то отличное от вас и меня. Мир общества. Это взаимоотношения, которые мы устанавливаем или пытаемся установить между собой. Значит, вы и я – вот проблема, а не мир, потому что мир является проекцией нас самих, и чтобы понять мир, мы должны понять себя самих. Мир не отделен от нас, мы есть мир, и наши проблемы – мировые проблемы. Нельзя слишком часто повторять это, ибо наш ум – так неповоротлив и ленив, что мы думаем, будто мировые проблемы не наше дело, что они могут быть разрешены Организацией Объединенных Наций или заменой старых лидеров на новых. Думать так значит обладать и впрямь очень несообразительным умом, ведь это мы ответственны за ужасающие страдания и беспорядок, царящие в мире, за всю надвигающуюся войну. Чтобы изменить мир, мы должны начать с самих себя. И что важно в этом начинании самих себя, так это намерение. Нашим намерением должно быть понять самих себя, а не оставлять другим, изменять себя или вызывать поверхностные изменения путем революции, левой либо правой. Важно понять, что это наша обязанность, ваша и моя, ибо каким бы маленьким ни был мирок, в котором мы живем, если мы сможем изменить себя радикально, иным образом посмотреть на свое каждодневное существование, тогда, возможно, мы окажем воздействие и на большой мир, на весь круг своих взаимоотношений с другими. Как я сказал, мы попытаемся выяснить, как протекает процесс понимания самих себя, который не является изолированным процессом. Это не удаление от мира, потому что вы не можете жить в изоляции. Быть – значит быть во взаимоотношении, и такой вещи, как жизнь в изоляции, не существует. Именно недостаток правильных взаимоотношений приводит к конфликтам, страданию и борьбе. И каким бы маленьким ни был наш мирок, если мы сможем изменить свои взаимоотношения в этом узком мирке, это будет подобно все время расширяющейся волне. Я думаю, важно увидеть здесь суть. Мир есть наши взаимоотношения, какими бы узкими они ни были. И если мы сможем внести в них изменения, не поверхностные, а коренные изменения, тогда мы начнем активно изменять и мир. Подлинная революция не есть соответствие какому-нибудь определенному образцу, левому или правому. Но это революция ценностей, революция перехода от чувственных ценностей к ценностям нечувственным, свободным от влияния окружающей среды. Чтобы найти эти истинные ценности, которые вызовут радикальную революцию, изменение или полное обновление, необходимо понять самого себя. Самопознание – начало мудрости и, следовательно, начало изменения или обновления. Чтобы понять самого себя, должно быть намерение понять, и тут у нас возникают трудности. Хотя большинство из нас и недовольны, мы желаем, чтобы все изменилось как по мановению волшебной палочки. Наше недовольство выливается в стремление достичь определенного результата. Испытывая недовольство, мы либо ищем другую работу, либо просто капитулируем перед окружением. Недовольство, вместо того, чтобы воспламенять нас, заставлять нас подвергать сомнению жизнь, весь процесс существования, направляется в какое-нибудь узкое русло и таким образом делает нас заурядными личностями, потерявшими ту энергию, ту напряженность, которая необходима для того, чтобы выяснить весь смысл существования. Поэтому важно открыть эти вещи самим, ибо самопознание не может быть дано нам кем-то другим. Его нельзя почерпнуть ни из каких книг. Мы должны совершать открытия, а для совершения открытий необходимо намерение совершать их. Необходим поиск, исследование. Пока такое намерение уяснить, глубоко исследовать себя слабо или его не существует, голословное утверждение или случайные поползновения, делаемые в этом направлении, имеют очень мало значения. Итак, изменение мира вызывается путем изменения самого себя. Потому что наше само есть продукт и часть всего процесса человеческого существования. Чтобы изменить себя, необходимо самопознание. Без знания того, что вы такое, у вас нет фундамента для правильной мысли. И без знания себя изменение невозможно. Нужно знать себя таким, какой вы есть, а не таким, каким вы хотите быть, что является всего лишь идеалом и, следовательно, выдумка, нереальность. Только то, что вы есть, может быть изменено, а не то, чем вы хотите быть. Знание самого себя таким, какой вы есть, требует необыкновенной живости ума, потому что то, что есть, постоянно подвергается изменению. И чтобы быстро следовать изменению того, что есть, ум не должен быть связан никакой особой догмой или верой, никаким особым образцом для действия. Если вы хотите следовать чему-нибудь, не годится быть связанным. Для знания самого себя нужна сознательность, живость ума, обладающего свободой от всяких верований, от всякой идеализации. Потому что верования и идеалы только придают ненужную окраску, искажающую подлинное восприятие. Желая знать, что вы есть, нельзя воображать или верить во что-то, что вы не есть. Если я жаден, завистлив, склонен к насилию, грош цена иметь идеал не насилия, не жадности. Но знать, что вы жадны или склонны к насилию, знать и понимать это, требует необыкновенной способности восприятия, не так ли? Это требует честности, ясности мысли, тогда как погоня за идеалом, уводящим от того, что есть, бегство. Это препятствует открытию и непосредственному воздействию на то, что вы есть. Понимание того, что вы есть, каким бы оно ни было, уродливым или прекрасным, порочным или злым, понимание того, что вы есть, без искажения, есть начало добродетели. Добродетель необходима, ибо она приносит свободу. Только при добродетели вы можете совершать открытие, вы можете жить. Не при культивировании добродетели, что приносит всего лишь респектабельность, а не понимание и свободу. Есть разница быть добродетельным и становиться добродетельным. Быть добродетельным возникает посредством понимания того, что есть, тогда как становиться добродетельным – откладывание, тщательное скрывание того, что есть, с помощью того, чем вы хотели бы быть. Следовательно, становясь добродетельным, вы избегаете непосредственного воздействия на то, что есть. Этот процесс избегания того, что есть, путем культивирования идеала возводится в добродетель. Но внимательно и прямо посмотрев на дело, вы увидите ничего подобного. Это просто откладывание встречи лицом к лицу с тем, что есть. Добродетель – не становление тем, что не есть. Добродетель – понимание того, что есть, и, следовательно, свобода от того, что есть. Добродетель необходима в обществе, которое быстро распадается. Для того, чтобы создать новый мир, новую структуру общества, отличную от старой, нужна свобода совершать открытия. А чтобы быть свободным, нужна добродетель, ибо без добродетели нет свободы. Разве сможет когда-либо безнравственный человек, стремящийся стать добродетельным, получить представление о добродетели? А моральный человек никогда не сможет быть свободным и, следовательно, никогда не сможет узнать, что такое реальность. Реальность можно найти только при понимании того, что есть. А чтобы понять то, что есть, нужна свобода. Свобода от страха того, что есть. Чтобы понять этот процесс, нужно иметь намерение понять то, что есть, следить за каждой мыслью, чувством и действием. А понять то, что есть, крайне трудно, потому что то, что есть, никогда не бывает спокойно, статично, оно всегда в движении. То, что есть, то, что вы есть, не то, чем вы хотели бы быть, это не идеал, потому что идеал – вымысел, но это то, что вы действительно делаете, думаете и чувствуете каждый миг. То, что есть – действительность, и чтобы понять действительность, требуется осознавание, требуется очень живой, быстрый ум. Но если мы начнем осуждать то, что есть, если мы начнем порицать его или противиться ему, мы не поймем его движения. Если я хочу понять кого-то, я же не могу осуждать его. Я должен наблюдать, изучать его. Я должен любить ту самую вещь, которую я изучаю. Если вы хотите понять ребенка, вы должны любить, а не осуждать его. Вы должны играть с ним, наблюдать его движения, его характерные особенности, манеры его поведения. Но если вы будете только осуждать его, противодействовать ему или порицать его, понимание ребенка не произойдет. Также, чтобы понять то, что есть, нужно наблюдать то, что думаешь, чувствуешь и делаешь каждый миг. Это действительность. Любое другое действие, любой идеал или идеологически окрашенное действие – не действительность. Это просто желание, фиктивное желание быть чем-то иным, чем то, что есть. Чтобы понять то, что есть, требуется состояние ума, в котором не происходит идентификации себя ни с чем или осуждения, что означает ум чуток и тем не менее пассивен. Мы находимся в этом состоянии, когда действительно желаем понять что-то, когда присутствует напряженный интерес, возникает это состояние ума. Когда мы заинтересованы в понимании того, что есть, подлинного состояния ума, нет необходимости насиловать, дисциплинировать или контролировать его. Напротив, возникает пассивная настороженность, внимательность. Это состояние осознавания приходит тогда, когда существует интерес, намерение понять. Полное понимание самого себя приходит не путем знания или путем накопления опыта, то есть просто развитие памяти. Понимание самого себя происходит каждый миг. Если мы просто накапливаем знания о самом себе, то само это знание препятствует дальнейшему пониманию, потому что накопленное знание и опыт становятся центром, вокруг которого фокусируется мысль и утверждает свое бытие. Мир не отличен от нас и нашей деятельности, потому что то, что мы есть, вот это и создает мировые проблемы. Трудность для большинства из нас заключается в том, что мы не познаем непосредственно самих себя, а ищем систему, метод, способ действия для разрешения множества человеческих проблем. А существует ли способ, система познания самого себя? Любой умный человек, любой философ может изобрести систему, метод, но, несомненно, следование системе даст лишь результат созданной этой системы, не так ли? Если я буду следовать определенному методу познания самого себя, то я получу результат, которого требует эта система. Но результат, очевидно, не будет понимания мной самого себя. Дело в том, что следуя методу, системе, способу, которым я пытаюсь познать самого себя, я формирую свое мышление, свою деятельность согласно какому-нибудь образцу. А следование образцу не есть понимание самого себя. Следовательно, метода самопознания не существует. Поиск метода всегда подразумевает желание достичь какого-нибудь результата, а этого-то мы все и хотим. Мы следуем авторитету, не личности, так системы или идеологии, потому что мы хотим результата, который будет удовлетворять нас, который принесет нам безопасность. Мы на самом деле не хотим понять самих себя, своих побуждений и реакций, всего процесса своего мышления, как сознательного, так и бессознательного. Мы предпочли бы следовать системе, которая обеспечивает нам результат. Но следование системе – это всегда следствие нашего желания безопасности, определенности. И результатом здесь, очевидно, не будет понимания самого себя. Следуя методу, мы должны обзаводиться авторитетом учителя, гуру, спасителя, Господа, который гарантирует нам то, что мы желаем. И уж, конечно, это не путь самопознания. Авторитет препятствует пониманию самого себя, не так ли? Под покровом авторитета, руководителя, вы можете обрести на время чувство безопасности, чувство благополучия, но это не есть понимание всех процессов, происходящих в самом себе. Авторитет по самой своей природе препятствует полному осознанию самого себя и, следовательно, в конечном счете убивает свободу. А только в свободе может быть творчество. Творчество может возникнуть только благодаря самопознанию. Большинство из нас люди не творческие, мы машины для повторения, заезженные грампластинки, проигрывающие раз за разом определенные песни опыта, определенные ему заключения воспоминания, принадлежащие нам самим или другим. Такое повторение не есть творческое бытие, но этого-то повторения мы и хотим. Из-за того, что мы хотим находиться во внутренней безопасности, мы постоянно ищем методов и средств для этой безопасности и тем самым создаем авторитет, поклонение другому, что разрушает понимание, то самопроизвольное спокойствие ума, единственное в котором и может быть состояние творчества. Наша трудность, несомненно, заключается в том, что большинство из нас утратило это чувство творчества. Быть творческим человеком не означает, что мы должны рисовать картины или писать стихи и стать знаменитыми. Это не творчество, это всего лишь способность выражать идею, которую публика рукоплещет или свищет. Не надо путать способность и творчество. Способность не есть творчество. Творчество – совершенно иное состояние бытия. Разве не так? Это состояние, в котором само отсутствует, в котором ум больше не является средоточием наших опытов, наших честолюбивых планов, наших стремлений и наших желаний. Творчество не есть непрерывное состояние, оно ново каждый миг. Это движение, в котором нет «я», «моё», в котором мысль не сосредоточена на каком-нибудь определенном опыте, честолюбивом замысле, достижении или мотиве. Только когда «само» не существует, возникает творчество, то состояние бытия, единственное в котором и может быть реальность, творец всех вещей. Но это состояние нельзя постичь или вообразить, нельзя сформулировать или скопировать, нельзя достичь никакой системой, никакой философии, никакой дисциплиной. Наоборот, оно приходит только через понимание самого себя, всего процесса собственного «само». Понимание самого себя – не результат, не апогей. Это видение самого себя каждый миг в зеркале взаимоотношений, своих взаимоотношений с собственностью, с вещами, с людьми и с идеями. Но мы находим трудным быть настороженными, осознавать, и мы предпочитаем отуплять свой ум следованием какому-нибудь методу, принятием авторитетов, суеверий и удовлетворяющих нас теорий. Поэтому наш ум становится усталым, истощенным и невосприимчивым. Такой ум не может быть в творческом состоянии. Состояние творчества возникает только тогда, когда само, которое есть процесс опознавания и накопления, перестает существовать. Ибо в конце концов сознание как «я» есть центр опознавания, а опознавание – просто процесс накопления опыта. Но мы все боимся быть ничем, потому что мы все хотим быть кем-то или чем-то. Маленький человек хочет быть большим человеком, безнравственный хочет быть нравственным, слабый и безвестный жаждет власти, положения и авторитета. Вот беспрестанная активность ума. Такой ум не может быть спокоен и, следовательно, никогда не сможет понять состояние творчества. Для того, чтобы изменить мир вокруг нас с его нищетой, войнами, безработицей, голодом, с его классовыми разделениями и полным беспорядком, для этого должно произойти изменение в нас самих. Революция должна начинаться внутри самого себя, но не в соответствии с какой-нибудь верой или идеологией. потому что революция, основанная на идее или на приспособлении к определенному образцу, не есть очевидная революция вообще. Чтобы вызвать коренную революцию в самом себе, надо понять весь процесс своей собственной мысли и чувства в их взаимоотношения с окружающим. Вот единственное решение всех наших проблем, а не в том, чтобы иметь больше научных дисциплин, больше вер, больше идеологий и больше учителей. Если мы сможем понимать самих себя, как мы есть каждый миг, не втягиваясь при этом в процесс накопления, то мы увидим, как наступает покой, который не есть продукт ума, покой, который нельзя вообразить или культивировать, и только в этом состоянии покоя может быть творчество.